Австрийскому императору уже доложили о произошедшем вчера, и он никак не мог понять, как Дмитрий Романов смог управлять сразу 45 фигурами в тактической игре. «Нормально», – холодно ответила Маргарет. «Дмитрий Романов – достойный правитель для Российской империи, как ты считаешь, справится ли он со всеми трудностями?» Ему было важно узнать мнение дочери насчет российского императора, чтобы оценить этого человека и его возможности с разных сторон. Даже во время своих прошлых посещений Австрии Дмитрий Романов не смог удивить Фридриха VI так сильно, как вчера. Этот молодой человек постоянно преподносил сюрпризы, но управлять 45 фигурами на доске – это уже что-то запредельное. Фридрих VI не знал ни одного человека, кто бы смог такое сделать. «А я-то тут при чем, отец?» – слегка возмущенно спросила Маргарет. «У тебя гораздо больше опыта, чтобы ответить на этот вопрос. Так что это ты мне скажи», – закончила она с улыбкой. «У тебя тоже немало опыта». Голос Фридриха VI стал строгим. «Ты принимаешь участие в жизни государства не меньше моего, а потому я жду, что ты скажешь». Маргарет на миг задумалась, затем повернулась к окну и тихо ответила. «Дмитрий Романов достаточно интересный человек. Я бы сказала, что у него необычный ход мыслей. Со стороны кажется, что он подвержен хаосу, но на самом деле за ним скрывается четкий порядок. Он прекрасно знает, что делает, и хорошо оценивает свои позиции перед тем, как вступить в игру». Дочь привела несколько примеров того, как Дмитрий Романов общался с австрийскими аристократами. Некоторые имели наглость пытаться задеть императора Российской империи, но государь отвечал им так, что дворяне сами уходили обиженными. Причем ни один не осмелился возразить словам Дмитрия Романова. Особенно позабавил Фридриха VI ответ императора про желание одного из графов встретиться на поле брани. Он очень умело перевел стрелки на самого Фридриха и его дочь, так что на этом разговор и закончился. Маргарет была хорошим и умелым дипломатом, так что по ее словам было видно, какое впечатление на нее произвел Дмитрий Романов. «Так как он тебе?» – чуть улыбнувшись, спросил Фридрих VI. «Я же ответила», – хмыкнула Маргарет и пригубила горячего чаю. «Как человек, а не правитель», – пояснил император. Маргарет тяжело вздохнула и сказала: «Отец, не надо искать мне супруга. Ну, или скажи наконец, что принял решение о династическом браке, и я это приму. Пока еще рано говорить о чем-то подобном». Фридрих VI очень любил свою дочь и всеми силами хотел избежать политического брака. Ему бы хотелось, чтобы Маргарет была счастлива, а выбор мужа отцом, как правило, не способствует личному счастью дочери. А насчет Дмитрия Романова Фридрих VI уже и не знает, что и думать. Император слышит о нем одно, видит другое, а на деле происходит совсем третье. При этом правитель Российской империи делает что-то невероятное. Он не боится сам вести своих людей в бой, как на суше, так и на море. Судя по всему, у Российской империи всегда был мастер порталов, и Дмитрий Романов своими действиями обнародовал его существование. И сейчас этот одаренный постоянно принимает участие в боевых действиях. Дмитрий Романов очень рискует столь ценным кадром. Этого Фридрих VI не понимал. Будь у него портальщик, то он бы использовал его силы куда более бережно. По факту же Дмитрий Романов просто берет все, что ему нравится, словно для него вовсе не существует преград. Опасная черта характера, особенно для императора такой огромной страны. Пока Фридрих VI и не думал предлагать ему брак с Маргарет, но такая возможность существует. А потому Фридрих VI принял решение познакомить российского императора со своей дочерью и посмотреть, что из этого выйдет. И реакция дочери удивила австрийского императора. Обычно, говоря о всяких аристократах, правителях и наследниках трона, она говорит совсем иначе. Мало о ком Маргарет отзывалась бы столь лицеприятно. Обычно Маргарет ведет себя достаточно холодно, но на самом деле это всего лишь маска. И Дмитрию Романову удалось ее удивить, чтобы она показала истинную себя. Однако в разговоре с императором Фридрих VI не врал. Появились дополнительные проблемы. Ведь австрийское общество требует от своего правителя поквитаться с Российской империей за прошлые обиды. Как император, Фридрих VI прекрасно понимает происходящее, но он смотрит не в ближайшее будущее, а в дальнее. И в долгосрочной перспективе Российская империя может стать для Австрии хорошим и надежным союзником. Хотя у империи невелики шансы выстоять в череде развязывающихся войн, и если сейчас ее разберут по кускам, то Австрия свою часть упустит. Помимо договоренности о ненападении с Дмитрием Романовым, Фридрих VI еще и руководствовался собственной интуицией, а она прямо кричала, что не стоит лезть к имперцам, ничего хорошего из этого не выйдет. После того, как на австрийского императора было совершено 16 покушений, он привык доверять своим ощущениям. Из всех этих покушений он выбрался, а ведь сколько еще смогли предотвратить его спецслужбы, не сосчитать. Фридриху VI будет интересно посмотреть, сможет ли выстоять Российская империя, а уж по мере продвижения в войнах будет ясно, как дальше выстраивать отношения с этой страной. Австрийский император перевел свой взгляд на дочь, которая доедала антрекот. «Через несколько дней отправишься в Российскую империю», — сообщил он ей. Маргарет выпучила глаза на своего отца и застыла. «Ну а что ты думала?» — пожал плечами Фридрих VI. «Дмитрий Романов у нас в гостях уже был, а теперь и ты к нему съездишь. Собери свою свиту, а я подготовлю тебе документы, которые нужно подписать. Как скажешь, отец», — послушно кивнула она и отправила в рот последний кусок антрекота. Фридрих VI улыбнулся. Пока все складывалось довольно неплохо. После обеда дочь вышла из зала, оставив императора наедине со своими мыслями. Фридрих VI продолжал размышлять. У него никак не укладывалось в голове, как именно Дмитрий Романов смог управлять 45 фигурами разом. Австрийский император считал себя довольно умным и мудрым человеком, но сам он мог взять под управление только 25. На рассвете мой самолет приземлился в аэропорту. Стоило лишь сойти с трапа, как меня окружило множество людей, ведь меня не было всего один день, а такое чувство, что прошел целый год. Иначе как объяснить столько событий за столь короткий отрезок времени? Особенно много срочных новостей было у разведки. «Брат, ты вернулся», — сдержанно поприветствовала меня сестра, ждущая у автомобиля. Правда, пока я до него дошел, уже успел выслушать около 20 отчетов от разведки, и не только от них. Персы нанесли свой удар, но ты уже в курсе, констатировала Анастасия. «Именно. А у тебя есть какие-то новые сведения?» – уточнил я. «Не хотелось бы слушать по второму и третьему кругу одни и те же сведения. И Анастасия прекрасно это понимает. Она, как никто другой, должна ценить время правителей. Это не были диверсии. Мы проверили всех», – уверенно заявила она. «Даже провели проверку с помощью менталистов. Но на нашей стороне никаких следов. Значит, никого не переманили и не подкупили. И персы действовали самостоятельно. А это уже интересно. Что будешь с этим делать?» — спросила Анастасия. «Усилим защиту», — спокойно ответил я, ведь уже отдал такое распоряжение. «Только это все равно не поможет. Почему ты так спокойно об этом говоришь?» — нахмурилась сестра. Она беспокоилась за судьбу Российской империи и ее жителей не меньше моего. «А зачем переживать, если исход и без того понятен?» — задал я резонный вопрос. «Все обезопасить попросту невозможно, а самое важное находится под моим личным контролем. И что теперь делать?» — нахмурилась сестра. «Терпеть. Увы, в Российской империи не два города, чтобы легко взять их под контроль. У нас тысячи городов, и за всем происходящим внутри страны уследить невозможно. Впрочем, все не так плохо, как тебе кажется». «Ты о чем? Скоро узнаешь», — ответил я и сел в автомобиль. По возвращению во дворец продолжил разгребать дела, которые ждали моего участия. И кажется, что чем больше вопросов я решал, тем больше их становилось. Вот отдаю разведке одну папку, а они мне вместо нее две другие приносят. Ну ничего, не может же этот процесс длиться бесконечно. Хотя, кого я обманываю, еще как может. Чтобы вернуть империи былое величие, придется пройти через тысячи ступеней и сделать не одну сотню сложных выборов. Я уже не раз проходил через подобное, и даже когда у империи все хорошо, дела на столе у государя не заканчиваются. Я разбирался с бумагами до полуночи, после чего с чувством выполненного долга отправился спать, но выспаться мне не дали. Ну еще бы, чего я еще ожидал? Посреди ночи меня разбудила Алина. «Надеюсь, у тебя что-то срочное», — сонно проговорил я, но понимая, что просто так она меня будить не станет, уже открыл глаза. «Персы попались», — хихикнула она. «Ради этого стоило проснуться среди ночи. Так быстро? Неужели удача решила повернуться к нам лицом, а не как обычно?» «Да», — улыбнулась Алина. «Кстати, у удачи обе стороны довольно приятные. Зови Елисея и остальных. Срочно выдвигаемся». Пока Алина бегала за мастером порталов, я спешно оделся. Она вернулась через пару минут с сонным Елисеем и отрядом теней. Служанки были в боевой форме, прикрывающей лицо. В таком виде никто не узнает в них прислугу. Елисей быстро открыл портал в нужном месте, и мы прошли через него. Сейчас на одно из столичных производств было совершено нападение, и уже вовсю развязался бой, ведь на этом заводе среди персонала были спрятаны и мои тени. На важные производства я всегда ставил своих людей, чтобы они могли контролировать обстановку на месте. Тени тотчас ринулись в бой. Я тоже достал свой меч и встретил одного из нападавших. С двух ударов одолел мужчину. «Господин, там портал», — сообщил Елисей. «Через него-то и пришли захватчики, чтобы стереть это место с лица земли. Закрой его», — велел я, не отрываясь от сражения со следующим. Портал был в соседнем зале, и там же стоял человек, открывший его. Таких портальщиков я назвал одноразовыми. Персы создавали их, распределяя один полноценный дар между множеством одаренных. У такого способа было огромное количество минусов, поскольку эти одноразовые мастера порталов мало на что были способны, но зато персы брали числом. Елисей отправил свою энергию к вражескому порталу, пытаясь дестабилизировать его. Персидский портальщик сопротивлялся, и между ними тоже завязалась битва, но на расстоянии. Портальщикам для этого не нужно было использовать оружие. «Есть!» — крикнул Елисей, когда вражеский портал закрылся. В этот момент я подбросил свой меч и отправил прямиком в другого перса, подкрадывающегося к Елисею. Тот хотел незаметно напасть на парня. Враг умер почти мгновенно, а частичка его дара огня перетекла ко мне. Тем временем мои тени уже добивали нападавших, хотя они и успели набедокурить. Со всех сторон звучали взрывы, а само производство полыхало в таком сильном огне, что даже одаренным стихией воды было сложно его потушить. Внезапно открылся второй портал, и оставшиеся персы попытались удрать, но всего одним энергетическим залпом Елисей смог избавиться и от этого прохода. Однако троим удалось таки пройти через портал и спастись. «Наши схватили портальщика», — широко улыбаясь, сообщила Алина. «Разрешите начать преследование?» «Не надо», — помотал я головой. «Персы сейчас отправят подкрепление». Услышав это, Алина радостно воскликнула. «Вот ее можно вообще не кормить, лишь бы дать кого-то прикончить. Ура! Скоро будет весело!» Захлопала она в ладоши. Вскоре на территории этого оружейного завода открылось еще 6 порталов, откуда вышло еще 6 персидских отрядов. Видимо, им доложили, что я лично участвую в сражении, и они получили задание схватить меня, а иначе бы персы не отправили сюда столько людей. Но ничего, и не с такими справлялись. Началась жестокая битва. Я уничтожал персов один за другим, используя 1-2 удара своего меча. Попутно прикрывал Елисея, который постоянно находился рядом со мной. Парень хорошо поработал и помог закрыть все порталы. Тени тоже не отставали, появляясь то тут, то там за спинами врагов. А несколько персов и вовсе при попытке атаковать проваливались в собственную тень. Вот это было забавное зрелище. Я был сосредоточен на том, чтобы уничтожить всех одноразовых мастеров порталов. Их прикрывали другие одаренные, но для нас с тенями это не стало большой проблемой. С боем мы добрались до каждого из них. И так постепенно я собрал целых 7 частичек портального дара. Первый портальщик сбежал с группой, но на наше счастье вернулся с тем самым подкреплением, чтобы найти здесь смерть от моего клинка. А на что он еще рассчитывал? Что я позволю ему открыть еще один портал и увести оставшихся? Ну уж нет, бой продолжался не дольше часа, после которого мы уничтожили всех персидских агентов. «Открой портал во дворец», — велел я изрядно уставшему Елисею. «Как скажете». Он тяжело вздохнул и выполнил указание. Однако парень выглядел довольным. Нечасто мастеру порталов удается встретиться в бою с себе подобными. Хотя не совсем правильно сравнивать полноценного мастера порталов с одноразовыми подделками. Но вся разница в дарах, во времени их использования. Эти 7 накопили достаточно сил, чтобы представлять в моменте настоящую угрозу. Я пригласил через портал свою сестру. Несомненно, ей уже доложили о произошедшем, а потому она вышла полностью одетая и старалась не показывать своей тревоги. Анастасия печально осмотрелась. От производства почти ничего не осталось. «Полюбуйся», — обратился я к ней, — «и нам иногда везет». Но моей радости после победы сестра не разделила. «Завод жалко», — призналась она. «Жалко», — пожал я плечами. «Но есть один нюанс». «Какой?» — она подняла на меня взгляд. «Я же курировал это производство, а потому все самые ценные находятся под землей», — улыбнулся я. «И персы об этом не знали. Тем более, внизу стоит такая защита, что они бы никогда не открыли туда портал. Конечно, если они не самоубийцы». «Ты не перестаешь меня удивлять», — Захлопала глазами Анастасия. Такого развития событий она явно не ожидала. Меня же радовало, что сейчас я перекладывал целых 7 частичек дара мастера порталов в кодекс первого императора. Персы научились как-то ускоренно создавать своих одноразовых портальщиков. Конечно, от этого сильно страдает качество дара, но они берут численностью. Однако потерять даже 7 таких одноразовых мастеров – это серьезные потери для персов. Это же не обычные одаренные, а одни из самых ценных во всем мире. И тот, кто принимал импульсивное решение отправить их сюда, дабы захватить меня, совершил огромную ошибку. А зная персидского визиря, не сомневаюсь, что его казнят. В кодексе первого императора 7 частичек дара мастера порталов начали сплетаться и формировать единую сферу. Это станет хорошей основой для полноценного дара. На самом деле, я даже рад, что персы посылают ко мне столько одноразовых мастеров порталов. Ведь даже на таких огрызках дара можно построить свои портальные войска. А для наших врагов это будет не только весело, но еще и очень больно. Глава 11. Рустам Михран руководил операциями по нападению на некоторые производства в Российской империи. Вчера его людям вместе с мастерами порталов удалось уничтожить 12 заводов в разных уголках страны. Сперва производства показались Рустаму Михрану легкой добычей. И после вчерашнего успеха он невероятно радовался. Надеялся, что теперь его точно заметят, и ему стоит ждать повышения. Ведь даже те мастера порталов, что имелись у персов, неполноценные, представляли особую силу. Какая бы защита ни стояла на имперских заводах, эти люди могут открыть проход почти куда угодно. А потому разведка выбрала из самых важных заводов империи наименее защищенные. И отряды легко ворвались на производство, оставив после себя лишь огонь и пепел. Сегодня Рустам Михран планировал повторить эту схему и отправил первый отряд на оружейный завод в Подмосковье. Но уже через полчаса после начала операции мастер порталов вернулся с остатками отряда и потребовал подкрепления. Он сообщил, что на заводе присутствует сам император. Рустам Михран не мог упустить такой возможности. Ведь если удастся его захватить, то это положит конец всей войне. И сам визирь никогда не забудет такого поступка. Руководитель спешно узнал у вернувшихся все сведения о количестве врагов и что они из себя представляют. Там были сильные одаренные с даром тени, да и сам Дмитрий Романов, судя по словам портальщика, сражался как настоящий профессионал. Рустам Михран принял сложное решение, отправив на это производство все отряды. Даже тем, кто вернулся, он выдал подмогу и отправил обратно. Он решил сыграть ва-банк, а если бы он не воспользовался такой удачной возможностью, то потом были бы последствия от начальства. Прямой руководитель Рустама Михрана всегда говорил, что нельзя упускать хорошие возможности, но при этом стоит здраво к ним подходить и тщательно оценивать риски. Рустам Михран руководствовался именно таким принципом, и сейчас очень об этом жалел, ведь в ходе этой операции персы потеряли 7 портальщиков. Неполноценных, но все равно это огромная потеря для страны. Рустам Михран вспомнил, как радовался после вчерашней операции, и грустно усмехнулся. Сейчас ему хотелось только застрелиться или попытаться сбежать, ведь он прекрасно понимал, что после таких потерь последствия будут серьезными. Он даже в мыслях не отрицал своей вины, но все же ему хотелось жить, очень. А потому Рустам Михран начал судорожно соображать, как выбраться из этой глубочайшей ямы, куда он сам себя загнал. Был один вариант, как можно избежать проблем, свалить всю вину на своего заместителя. Когда портальщик вернулся с имперского производства, тот был рядом, а больше не осталось в живых других людей, которые могли подтвердить его непричастность. Внезапно посреди кабинета открылся небольшой портал. Оттуда вышел сильный портальщик с мечом в руках, лицо его скрывала маска. Но Рустам Михран узнал одного из полноценных портальщиков. С ним будет справиться куда тяжелее, чем с искусственно созданными. Рустам Михран понимал, что шансов нет. «Я из спецотдела Немезида», — ледяным тоном сообщил мастер порталов. Руководитель выпучил глаза. О работающих в этом отделе говорили, как о живых легендах. После встречи с его бойцами никто не выживал. «Я не виноват», — воскликнул Рустам Михран, вскакивая с места. «Это все заместитель. Я все расскажу». Было невероятно сложно скрыть накрывающую его панику, но Рустам Михран понимал, что показывая свой страх, он сделает только хуже. Вдруг перед портальщиком открывается небольшой проход, тот засовывает туда руку и вытаскивает голову заместителя Рустам Михран. «Этот зам?» — четко спросил мастер порталов. Голова упала на стол перед ним. Рустам Михран потерял дар речи. Он не раз видел смерти, но подобное стало для него настоящей неожиданностью. «Да», — выдохнул Рустам Михран и опустился в кресло. «Ты следующий». Не было смысла сопротивляться. В этот миг Рустам Михран четко понял, что ему конец. Уже не убежать и не свалить вину на другого. Если такой человек решил тебя убить, то он найдет даже на другом конце света. Причем окажется там куда раньше, чем ты. А потому Рустам Михран прикрыл глаза. Его шею пронзила адская боль. Он захрипел от боли, а тело упало на пол. Уже умирая, Рустам Михран смирился со своим положением. Он сполна заплатил за свою роковую ошибку. Сейчас я находился в своем кабинете. Предо мной открытым лежал кодекс первого императора. Я с интересом наблюдал за происходящим прямо над реликвией. 7 добытых частичек дара мастера порталов постепенно переплетались между собой. Они создали единую сферу, а затем кодекс первого императора добавил в нее мелкие частички других талантов, чтобы стабилизировать ее. Можно сравнить это с мозаикой, которая собирается почти с нуля. Сперва собираются крупные детали, а потом к ним добавляются более мелкие и сложные. Но без них создать цельную картину невозможно. Процесс формирования дара подходил к концу. Но даже после этого будет рано передавать этот талант кому-то из своих людей. Дару понадобится время, чтобы равномерно распределить энергию по всей своей структуре. Помимо этого, необходимо очистить конечный результат от примесей. Этот процесс уже начался, параллельно с формированием сферы. Но персы смешивали в своих мастерах-порталах столько всего лишнего, а иногда и опасного, что этот процесс тоже потребует времени. Но зато после того, как все будет завершено, старания кодекса первого императора вознаградятся, и у Российской империи появится второй мастер порталов. Конечно, его обучение займет какое-то время. Человеку необходимо прочувствовать все пролегающие внутри каналы, а у каждого дара этот процесс происходит по-разному. Ему нужно знать, как можно использовать дар и в дальнейшем развивать этот навык. Сразу без обучения дар могут использовать только те, кого я усиливаю забранными талантами. А для освоения дара с нуля у некоторых уходит годы, если не десятилетия. Однако нового мастера порталов я смогу научить быстрее, благодаря кодексу первого императора. У этого человека будет подпитка дополнительной энергией, а значит и преимущество над остальными. Не говоря уже об остальных особенностях обучения, которые я подсмотрел в своих прошлых жизнях. Помню, когда я был архимагом в королевстве Гурвиц, у нас была система моментального обучения. Стоило одаренному после инициации коснуться нужного артефакта, и все необходимые знания всплывали в голове. Дальше оставалось только правильно их применять. Жаль, что эти артефакты делались из специальных кристаллов, которые добывали только в том мире, и сюда эту систему никак не перенести. Кстати, дар мастера порталов получается довольно сильным, и я уже на данном этапе могу различить в нем несколько аспектов, а это уже хорошо. «Алина», — позвал я, не переставая наблюдать за завораживающим процессом. Девушка явилась из тени возле моего стола. «Я здесь, господин», — радостно отозвалась она. «У вас появилась для меня работа?» «Да, но не та, о которой ты думаешь», — слегка усмехнулся я. «Эх, а так хотелось убить кого-нибудь из врагов империи», — деланно вздохнула она. «Видимо, ночных развлечений с персами ей не хватило. У тебя еще не раз представится такая возможность. А пока нужно усилить охрану на ряде производств». Я протянул ей папку со всеми указаниями. «Мне нужно, чтобы тени не допустили повторных попыток персов уничтожить наши заводы. Самые значимые производства должны быть в безопасности. Уверен, что на них попытаются напасть», — сказал я Алине, когда она изучила бумаги. «Да тут даже предсказатель не нужен», — широко улыбнулась она, явно предвкушая веселую работу. «Ох, и не завидую тем персам, кто попадется на глаза Алине. Но, с другой стороны, они сами выбрали свою участь, когда решили сунуться в Российскую империю. После того, как Алина отправилась выполнять указания, я распорядился позвать свою сестру. Аристократы уже вовсю обсуждают твои ночные приключения», — сообщила Анастасия, явившись ко мне. «Сегодня у нее явно было хорошее настроение. Уверен, что без твоего участия не обошлось», — ответил я, намекая, что Анастасия распространяет большинство слухов при дворе. Уже отсюда они разлетаются по всей империи. Правда, чем больше людей в связующей цепочке, тем больше велика вероятность сломанного телефона. Помню случай, когда у дяди родился бастард от служанки. До Владивостока эта новость дошла максимально искаженной, ведь о подобном не говорили в новостях, и дворяне самых дальних земель вовсе думали, что у брата императора родилась двойня, которую в тот же вечер украли. Суть в том, что истинная информация обрастает слухами, зачастую не самыми правдивыми. Таким образом, на словах, меня женили уже раз 100, хотя я ни разу не уделял ни женщинам прилюдно такого внимания, чтобы эти слухи вообще появились. Но аристократкам только стоит дать волю, и потом можно много интересного о себе узнать. Впрочем, при дворе Анастасия хорошо их сдерживает и направляет в нужное русло. «У меня есть для тебя поручение, и оно тебе понравится», — слегка улыбнулся я. «Дай угадаю, если мне понравится, значит, ты решил затеять ремонт дворца и доверить это мне?» «Не угадала. Этим я тоже планирую заняться, но не сейчас. Ремонтом стоит заниматься в свободное время, уже не говоря о том, сколько средств на это потребуется. Они у меня есть, но многим личностям пока об этом знать не обязательно». Анастасия хмыкнула, явно прикидывая варианты. «Но я решил не тянуть. Мне нужно, чтобы ты сегодня организовала роскошный бал, как ты умеешь. Мне уже сообщили, что Маргарет едет к нам, а прием дочери императора подразумевает особые негласные требования. Она как минимум будет ждать, что ее встретят так же, как встречали меня. Сегодня к нам приедет австрийская принцесса», — добавил я. Услышав про бал, Анастасия обрадовалась. Однако через мгновение ее лицо снова стало серьезным. «Будь с ней осторожен, брат. Она разбирается в политике даже лучше, чем наш отец. Даже лучше меня», — уточнил я. «Пожалуй, нет. Хотя после всего случившегося за последние месяцы начинаю сомневаться, что хорошо тебя знаю. Ты умеешь удивлять», — призналась сестра. «Маргарет именно из тех людей, с кем стоит держать ухо востро. Она умеет держать себя в руках и не посмеет обмануть тебя. Но какие-то свои цели она точно преследует. И я даже догадываюсь, какие. Маргарет была для меня понятна и даже интересна. Она умелый дипломат, но при этом не представляет для меня никакой угрозы. В случае чего, у меня не возникнет проблем, чтобы переиграть ее. Впрочем, Маргарет со мной не играет. Знает, чем это чревато». Сразу два политических чудовища обнаружили друг друга и прикинули, что им лучше дружить. Причем эти выводы мы оба сделали не в своих мыслях, а на каком-то подсознательном уровне. Обсудив с сестрой подробности, я велел позвать Кутузова, который утром уже вернулся из Персии, а также пригласил Соломонова и Лаврентьева. И вскоре все трое были в моем кабинете. «Должно быть, вам интересно, зачем вас позвал?» Начал я издалека. «Вы мои самые преданные союзники, а потому я приоткрою вам небольшую тайну». Все трое выглядели заинтересованными. «У меня имеется артефакт, в котором заключен дар мастера порталов, а потому мне нужно, чтобы вы предоставили по одному доверенному человеку из своих людей. Из них я выберу, кто будет достоин принять этот дар». У Лаврентьева от удивления брови на лоб полезли. Кутузов и Соломонов не удивились, поскольку знали меня гораздо лучше. Они оба понимали, что от меня можно ожидать чего угодно. «Вы не шутите, Дмитрий Алексеевич?» – не поверил Лаврентьев. «А я с вами когда-нибудь шутил?» – строго спросил я. «Нет, вот вам и ответ», – хмыкнул я. «У меня имеется такой человек. Сегодня отправлю его вам, Дмитрий Алексеевич», – сказал граф Соломонов. «В нем я не сомневался. Он держит при себе только доверенных людей. Там есть из кого выбирать. Также пришлю через пару часов», – кивнул Кутузов. «И я найду, ваше императорское величество», — учтиво сообщил Лаврентьев, хотя удивление до сих пор не сходило с его лица. «Приведите их завтра вечером. Подумайте хорошо. Это дело, которое не требует спешки», — пояснил я. Все согласились. После того, как троица покинула кабинет для поиска рекрутов, предо мной возникла Алина. «Господин, а вы не объясните мне, зачем вы дали эту возможность?» — с улыбкой поинтересовалась она. «Скоро сама все увидишь», — уклончиво ответил я. «Мои тени не подходили для того, чтобы принять дар, хотя среди прочих именно они самые преданные и верные. Но теневой дар немного идет вразрез с портальным, и может получиться так, что вместо того, чтобы обрести две способности, оба источника повредятся. А рисковать подобным образом я не хотел, ведь вероятность успеха с тенями минимальна, и мне проще найти доверенного человека со стороны». Вечером следующего дня вернулись Кутузов, Соломонов и Лаврентьев вместе со своими кандидатами. Кутузов привел своего друга, с которым прошел не одну битву плечом к плечу. Звали этого человека ротмистров Игорь Геннадьевич. По телосложению он был не меньше самого Кутузова, но немного ниже его самого. Особенно выделялся глубокий шрам на лице, идущий от левого глаза к уголку рта. Ему было 33 года, хотя выглядел он постарше. Так казалось из-за серьезного выражения лица. Лаврентьев привел достаточно молодого мужчину. Михаилу Романовичу было всего 30. Он выделялся редкими седыми волосами на голове. Видимо, несмотря на юный возраст, этот парень успел повидать многое. И не сомневаюсь, что Лаврентьев проверил его всеми возможными способами, в том числе с помощью призрачного отряда. Соломонов привел одного из солдат, которых сам и тренировал. Николай Константинович Сорокин, 27 лет, задор в глазах, но при этом вел себя молодой человек согласно уставу. Я велел всем построиться по стойке смирно, а затем после приветствия спросил у кандидатов: «Все понимают, зачем вы здесь собрались? Нам сообщили, что есть задача, для которой требуется максимально доверенный человек», — уверенно ответил Николай Константинович. «Все верно. Сегодня один из вас получит дар мастера порталов». Об этом кандидаты не были в курсе, а потому удивление ярко отобразилось на их лицах. «А также вы получите огромный пласт знаний о том, как этим даром пользоваться», — продолжил я. «С их помощью вы пропустите несколько лет обучения и уже в какой-то мере сможете быть полноценными мастерами порталов. Конечно, потребуется много тренировок, но мы справимся куда раньше, чем обычные мастера порталов, которые начинают с нуля. Кодекс Первого Императора очень редко может предоставить такую возможность, как ускоренное обучение. Он сам тратит на это немало энергии, а потому с каждым вторым так не получится. Но ради столь ценного дара можно сделать исключение». Услышав мои слова, кандидаты удивились еще больше, но вопросов задавать не спешили. «Я посмотрю, кому из вас больше всего подходит этот талант. Этот человек и получит дар мастера порталов. Вы готовы?» — спросил я. «Готовы», — хором ответили кандидаты. «Это большая честь, ваше императорское величество», — добавил Николай Константинович. «Мы находились в специально подготовленных покоях, а потому я провел мужчин в соседний зал, где стояли три кушетки. Они легли, и я щелкнул пальцами. Сейчас вы уснете», — предупредил я. Через мгновение все уснули. «Что ж, теперь можно приступать». Михаил Романович Тимьянов открыл глаза, лежа на кушетке. В его голове творился полный хаос. Он осознал, что в голове прибавилось огромное количество знаний, но не мог досконально понять, как такое вообще возможно. Неужели его выбрали, и теперь дар мастера порталов принадлежит ему? В такую удачу даже не верилось. Он осторожно поднялся и увидел своего куратора, Сергея Захаровича Лаврентьева, стоявшего рядом с правителем Российской империи. Помимо них, здесь находились граф Соломонов и Святозар Разумовский по прозвищу Кутузов. Две стоящие рядом кушетки были пустыми. Все выглядели уставшими. «Поздравляю, ты получил дар», — с легкой улыбкой сообщил Сергей Захарович. Было видно, что он горд за своего кандидата. Михаил Романович не мог поверить своему счастью, и на его лице расцвела глупая улыбка. Такой ценный дар открывал невероятное количество возможностей, как для него, так и для всей семьи. Это была отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему. Теперь он сможет получить все, о чем мечтал всю свою жизнь. «Служу Российской империи», — громко ответил Михаил Романович, едва не ударяя себя в грудь. «А теперь можно начинать», — сказал Дмитрий Романов и велел идти в соседнюю комнату. После проведения некоторых тестов, Михаил Романович начал сам открывать порталы. С большим трудом, но открывал. Эти знания и умения поражали и впечатляли парня. Хотя все происходящее отчасти казалось сном, огромной удачей. Через час тренировок у Михаила Романовича и вовсе получилось открыть портал из одной части комнаты в другую. После этого успеха силы закончились и пришлось прерваться на отдых. За тестами и тренировками незаметно прошло целых 2 дня. Михаил Романович уже мог открывать порталы в город. Эмоции улеглись, и теперь он начинал понимать, какой силой обладает. На третий день должна была проходить церемония. Михаилу Романовичу сказали, что он вступит в специальный отряд, с которым и будет работать. Молодому человеку уже не терпелось посмотреть на своих будущих коллег. Он предполагал, что это будут сильнейшие люди в империи. Перед мероприятием пришел Сергей Захарович с инструкцией. «Миш, сейчас тебе нужно открыть портал прямо на императорский прием и пройти туда». Тем временем, второй мастер порталов тоже будет держать открытым проход. На тебе будет маска. Но таким образом мы заявим, что у Российской империи теперь есть 2 мастера порталов. Это будет очень громкое событие, о котором будет говорить весь мир. «Слушаюсь», — уверенно ответил Михаил Романович. Он стоял в мундире, одетый с иголочки, не говоря уже о десятках защитных артефактах, что повесили на него. Михаилу Романовичу и вовсе казалось, что с таким количеством защиты он похож на новогоднюю елку. Но он хорошо понимал, что теперь его будут оберегать, как очень ценного одаренного. За ним будут следить и днями, и ночами. Михаил Романович открыл портал и прошел в него. Увидев огромное пшеничное поле, закрыл этот проход. Затем он открыл еще 6 порталов в разных точках по всему миру, чтобы невозможно было его отследить. В 6-й он и прошел и оказался на территории Японии. «Кажется, получилось», — вздохнул он после перемещения. «Моя новая жизнь начнется отсюда». Когда Михаил Романович осознал, какой дар ему передали, он понял, что больше не хочет находиться в Российской империи. Это слишком низко для его статуса. И вообще дар мастера порталов открывает настолько огромные возможности, что Михаил Романович до конца не решил, хочет ли он жить просто ради себя или пойти к кому-то на службу. Но если второе, то это должен быть кто-то сильнее и мощнее его. Михаил Романович уже успел узнать, как живут мастера порталов в других странах. Их там золотом осыпают. В Российской империи же можно только с честью умереть, а имея такие возможности, умирать просто глупо. Хотя, с другой стороны, перед ним теперь открывается весь мир. Осознав это, Михаил Романович рассмеялся и дольше минуты не мог успокоиться, пока картинка перед глазами не погасла, словно весь мир вокруг начал ломаться, рассыпаться на мелкие осколки. Что происходит? Неужели сломался его дар? Нет, только не это. Схватился за голову Михаил Романович. Он обернулся, и в тот же миг понял, что сидит на той же кушетке, на которой уснул 3 дня назад, а рядом стоит разочарованный начальник разведки и император. Неужели это был просто сон? Не хотелось в это верить, но суровая реальность ударила по лицу. «Теперь вы понимаете, почему я говорил, что этот дар не для всех?» — ледяным тоном спросил государю присутствующих. «Три самых верных человека сбежали, и ладно этот ушел к японцам. Твой кандидат, Кутузов, пытался меня еще и убить». После этих слов Михаил Романович понял, что это была всего лишь иллюзия, которую кандидатам внушали сидящие рядом менталисты. Они сидели рядом и держали внутри купола энергию, чтобы поддерживать это состояние внутри сна. Сразу после пробуждения он их не заметил, это тоже была часть их влияния. На Михаила Романовича накатило огромное разочарование. Он понял, насколько серьезно облажался. Глава 12. После проверки доверенных людей Соломонова, Лаврентьева и Кутузова у меня остались неоднозначные впечатления. Ведь я специально просил найти сильнейших духом людей. Но даже они сломались. Самые верные и самые стойкие. Даже не хочу представлять, что бы случилось, получи этот дар обычный боец. Но уже очевидно, что ничего хорошего. Дар мастера порталов не только один из самых редких в этом мире. У него огромное количество возможностей. Осознавая их, некоторые считают себя чуть ли не всесильными и поддаются соблазну. Начинают думать, что им все дозволено, что они смогут убежать от любого преследования, что найдут сильнейшего из покровителей или же смогут выстоять сами. Но это большое заблуждение, ведь на любой талант найдется другой дар, способный его победить. Многомерная вселенная любит баланс, а потому изначально не создает того, что нельзя победить. Она устроена так, что одни ее части уравновешивают другие, но имеются нюансы. В некоторых мирах находились люди, способные обойти эту систему. Вспомнить хотя бы охотников, с которыми мне доводилось сталкиваться в одной из жизней. И хорошо, что они были моими союзниками, а не врагами. Потому что даже имея опыт множества перерождений и несколько прокачанных даров, я не уверен, что выстоял бы перед ними. Обычно мастеров порталов с самого детства воспитывают особым образом, постепенно ставят разные магические ограничения. С возрастом портальщики перестают замечать все эти блоки и считают, что у них просто сформировался такой характер. Но на самом деле их поведение – это результат долгой командной работы, в которой принимало участие множество менталистов. К примеру, я точно знаю, что у Елисея чистые мысли, хотя парень прекрасно знает, что его буквально продали, но он нормально это воспринимает. Ведь это было желанием его императора, а Елисей с детства знает, что приказы императора – это закон. После того, как сразу 3 доверенных людей не прошли проверку, я начал рассуждать, кому же пристроить этот дар? В принципе, можно отдать его и какому-нибудь ребенку. Но сколько лет он тогда будет расти и воспитываться? Даже Елисей к 18 годам не считался полноценным портальщиком, что уж говорить о ком-то значительно младше. А мастер порталов мне нужен прямо сейчас. У Российской империи нет нескольких лет на томительное ожидание, пока этот одаренный вырастет. Хотя результат проверки на самом деле был очевиден. В прошлых жизнях мне не раз доводилось проделывать подобное, и всегда это заканчивалось одинаково. Но тогда для чего я вообще это затеял? Мне было важно показать своим людям, как сложно найти настолько надежного человека, чтобы доверить ему столь сильный дар. А потому, скорее всего, придется мне этот дар забрать себе. Но принимая третий талант, я и вовсе рискую умереть. Сейчас мой максимум – это два дара. А внедрение третьего сильного таланта вызовет мощнейшую перегрузку и всего организма, и магического источника. Возможно, слабый дар я бы смог внедрить и пережить последствия, но не такой сильный, который сформировался внутри кодекса первого императора. Мои размышления прервал стук в дверь, и после разрешения вошло трое моих советников. Ваше императорское величество, мы подготовили все указы, как вы и просили, сообщил Леонид Игоревич, высокий мужчина в очках. Как и вы разрешили, я внес некоторые свои предложения. Его род обладал особым талантом, который мог пригодиться лишь в узких сферах. У Леонида Игоревича был развит аналитический дар, и он зачастую видел ситуации и цифры на бумаге не с той стороны, что обычные люди. Он умел принимать сложные решения и находить выход там, где, казалось бы, все давно потеряно. Потому этот человек и занимал столь высокую должность при дворе. Какими бы обширными ни были мои знания и навыки, полученные в прошлых жизнях, я не могу знать всего. Да и нет у меня столько времени, чтобы уследить за всеми и вся. А потому в этом мне помогает целый штат советников императора, где каждый из людей выделяется какими-то способностями. Леонид Игоревич протянул мне бумаги. Я все изучил и поставил свои подписи. Его предложения в дополнение к моим оказались очень кстати. «Теперь можете давать делу ход», – кивнул я. «Как скажете», – склонил голову Леонид Игоревич. «В документе были предоставлены некоторые решения, которые должны незаметно ударить по союзникам моих братьев. Ведь Федор и Григорий до сих пор не готовы отказаться от идеи свергнуть меня с трона. И еще много времени у них уйдет на то, чтобы понять это бесполезно. Таким образом союзники братьев сразу ничего не заметят. Все вскроется только через некоторое время, когда уже будет поздно и невозможно вычислить, кто это сделал. Ведь, помимо моих указов, некоторые люди должны подсуетиться и выкупить объекты, которые эти союзники братьев давно хотят получить. Они рассчитывали забрать их у государства с аукциона, но эти объекты не будут там выставлены. В их числе огромный кусок леса площадью больше 1000 гектаров. Там растут заряженные магией деревья. Очень редкая аномалия, которая встречается на территории Российской империи всего в 4 местах. И такая древесина хорошо ценится в производстве артефактов, поскольку обеспечивает их лучшей энергетической проводимостью, не считая того, что магически заряженная древесина не портится и не гниет. Союзник брата рассчитывал выкупить эти леса, а потому построил рядом крупное производство по обработке такой древесины. Это были огромные вложения с его стороны. Он 2 года строил этот завод, и теперь ему осталось лишь открыть двери и пригласить туда рабочих. Их он тоже набрал, но пока они ждут команды, подрабатывая на других предприятиях. Подобное планировалось сделать и с шахтами по добыче обогащенной магией руды. У аристократа по фамилии Звягинцев уже было все готово для добычи, осталось только забрать саму землю у прошлых владельцев, которых успешно разорили. Таких объектов было несколько. Союзники брата давно за них воевали, чтобы они перешли в государственный аукцион. Ох, хотел бы я посмотреть на их лица, когда они поймут, что все эти земли достались совершенно другому человеку. После у меня была запланирована очередная пресс-конференция, куда я и отправился. Последнее время очень часто приходится организовывать обращение к народу, чтобы сделать какое-либо объявление или объяснить произошедшее. Но такова доля правителя. И куда лучше, когда император общается с народом и держит их в курсе событий, как они выглядят с его стороны. Это очень располагает, даже если будут рассказаны плохие новости. Так в головах людей становится гораздо меньше вопросов и сомнений насчет своего государя. Журналисты собрались в одном из залов на первом этаже дворца, куда я вошел в сопровождении своих гвардейцев, и сразу ощутил на себе вспышки фотокамер. поднялся на помост, где уже был подготовлен микрофон. Поднимаю руку, и все находящиеся в зале замолкают. Внимательно смотрят на меня, дорогие жители империи. Серьезным тоном начал я. Спешу вас заверить, что границы Российской империи находятся под надежной защитой. Враги атакуют нас, но получают отпор. Так, во время вчерашней операции, на заводе «Ясный свет» были ликвидированы персидские отряды, а также их мастера порталов, с помощью которых захватчики проникли на предприятие. После слов о портальщиках на лицах людей отразилось удивление, ведь все понимали, как сложно ликвидировать такого одаренного, а тем более ни одного. Я специально не стал говорить, что их было семеро. Никто не поверит. Люди не знают, что персы научились создавать одноразовых мастеров порталов. Это была секретная информация, и я не давал разрешения своим людям нести это в народ. К тому же, так им перцы будут куда спокойнее. Ведь не просто жить, когда понимаешь, что враг может открыть сколько угодно порталов на твоей территории. Когда их количество ограничено, понимаешь, что недоброжелатели скорее выберут стратегически важные объекты, нежели жилые дома. Персидским захватчикам удалось уничтожить предприятие «Ясный свет», продолжил я, но империя от этого не пострадает. Наша держава становится сильнее с каждым днем, а потому объявляю о строительстве новых высокотехнологичных предприятий военной промышленности, которые повлияют на исход войны. Не стал уточнять, что основная производственная часть завода «Ясный свет» не пострадала, поскольку находилась под землей. Сейчас мне нужно было создать акцент на других событиях. Все присутствующие в зале зааплодировали мне, но я вновь поднял руку, призывая к тишине. Один завод будет в Твери, второй в Казани, а третий в Нижнем Новгороде. На этих предприятиях будет лучшая охрана, и ни один враг не сможет туда пробраться. Это я гарантирую, а потому вам не о чем переживать. С одной стороны, своими словами я успокоил обычных граждан империи, а с другой бросил вызов врагам. Эти города лучше всего подходят для нового строительства, поскольку там уже налажены производственные цепочки, и не будет никаких проблем с поставками сырья. Сделав свое заявление, я выделил 20 минут на то, чтобы ответить на вопросы журналистов, а затем удалился из зала. Если журналистам дать волю, они могут целыми днями расспрашивать меня, но я предпочитал уделять им ровно столько времени, сколько требовалось для реализации моих целей. Они каждый раз норовили спросить про мою личную жизнь. Казалось, их это интересовало даже больше, чем война. Но я всегда отвечал, что пока дела государственной важности не позволяют мне думать о браке. Так я почти прямо говорил, что империя для меня на первом месте, и сперва надо выиграть в войне. Вернувшись в свой кабинет, я застал там Алину. «Прохлаждаешься?» – спросил я у девушки, которая при виде меня тотчас вскочила с дивана. «Да, убивать некого. А новая пыль у вас на полках не появилась?» – хихикнула она. «Нужно обеспечить максимальную безопасность для новых заводов», – с легкой усмешкой сказал я. «Поняла», – широко улыбаясь, кивнула она. Девушка явно поняла намек. До глубокой ночи я был занят другими насущными делами, а когда уже собирался идти в свои покои, мне сообщили о нападении персов, но не на те заводы, которые я указал на пресс-конференции. А значит, все идет по плану. Александра Олеговича Казанского разбудили посреди ночи со срочными новостями. «Ваше сиятельство, на 9 ваших производств было совершено нападение. Они полностью уничтожены». Эта новость заставила князя Казанского мгновенно проснуться. Он тут же направился в свой кабинет и запросил полный доклад, а также позвал других членов коалиции, поскольку произошедшее касалось их. Александр Олегович выслушал отчеты о произошедшем, и это не на шутку его разозлило. Предприятия были полностью уничтожены, и что на них понадобилось персам, я ярости спросил он у одного из своих помощников, который принес плохие новости посреди ночи. «У нас нет таких сведений, господин», – пожал плечами мужчина. Александр Олегович до боли сжал кулаки, жалея, что лично не может поквитаться с захватчиками. Как вдруг лежащий на столе телефон зазвонил. Вместо номера было написано «Император». Странно, ведь в записной книжке князя Казанцева никогда не было Дмитрия Романова. И если бы он захотел с ним связаться, то делал это не с личного телефона. Александр Олегович взял трубку. «Слушаю, ваше императорское величество». Голос князя стал холодным. Он изо всех сил старался не выдавать ни тревоги, ни злости после случившегося. Была надежда, что император, который хоть и является для князя врагом, сможет прояснить ситуацию с заводами. Слышал о произошедшем, Александр Олегович. Мои соболезнования, ответил Дмитрий Романов. Но я хотел бы узнать, почему вы пренебрегаете охраной своих предприятий? Неужели у вас так много производств? Не подставляйте меня так больше. Мне же понадобится сырье для моих новых заводов. Александр Олегович ничего не понял, но задать соответствующие вопросы не успел. Император повесил трубку. Какие еще у него заводы? Рыкнул Александр Олегович на помощника. Пока князь совершенно не понимал причины звонка и того, что Дмитрий Романов пытался донести. Сегодня император объявил о строительстве новых высокотехнологичных предприятий военной промышленности, спешно ответил помощник. В Твери, Казани и Нижнем Новгороде. А в других городах как обстановка? Александр Олегович начал понимать, что происходит, и осталось лишь подтвердить свою теорию. Помощник достал планшет и через минуту ответил. Там, на заводы ваших союзников тоже совершено нападение персов. Они не успели передать нам информацию. Все закончилось буквально 5 минут назад. Однако напали не на заводы, которые построил император. Хотя их местоположение тоже было известно. Они уже стояли готовые к открытию. Напали именно на те производства, которые должны были обеспечить их сырьем. И по счастливой случайности все эти предприятия принадлежали князю Казанскому и его союзникам. Отчеты по другим нападениям также быстро предоставили. Начала складываться полноценная картина. До Александра Олеговича быстро дошло, что именно сделал Дмитрий Романов. И это еще больше разозлило князя. У него щеки покраснели от ярости. Это был настолько четкий и филигранный удар. Дмитрий Романов буквально совершил нападение на Казанского чужими руками. «Это война!» – воскликнул Александр Олегович. «Императора необходимо уничтожить, как можно быстрее». В кабинете сидели 7 членов коалиции. Один из них, старик 80 лет, помотал головой и ответил. «Как бы нас самих не уничтожили такими темпами!» Сегодня император в общей сложности уничтожил 32 завода, а у Дмитрия Романова по факту ни одного солдата не участвовало в сражении. Может, еще не поздно договориться с ним и поменять наши планы? Граф Макаров, Александр Олегович старался отвечать сдержанно, но полностью скрыть свою злость не удалось. Вы уверены, что понимаете, в каком месте о таком говорите? Александр Олегович не рассматривал возможности договориться с Дмитрием Романовым. Род Казанских был достаточно сильным, чтобы противостоять даже самому императору и победить. Это лишь вопрос времени, как считал князь, особенно после того, как они собрали коалицию из сильнейших аристократов. Ваши слова могут расцениваться, как предательство, предупредительным тоном продолжил Александр Олегович. Расценивайте, как хотите, тяжко вздохнул граф Макаров и поднялся со своего места. Пожалуй, я пойду. А то здравый смысл явно покинул эти стены. Я покидаю вашу коалицию. И если вдруг захотите поквитаться, то милости просим. Лучше воевать с идиотами, чем с императором, которого ни один из ваших аналитиков так и не смог просчитать. Граф Макаров вышел, а Александр Олегович вырвал из рук помощника один из отчетов и яростно смял его. Злость требовала выхода. Князь Казанский прекрасно понял, что такими темпами Дмитрий Романов быстро развалит их коалицию. Ведь новости очень быстро разлетятся среди аристократов, а большинство вступили в союз ради личной выгоды. Если будут еще подобные потери, то ни о какой выгоде и речи не пойдет. Это происшествие было слишком серьезным, чтобы задуматься, как быстрее избавиться от императора Российской империи. Мой план был реализован отлично. Уже начинает казаться, что удача благоволит мне. Приятное чувство, однако после такого стоит ждать ответных действий от князя Казанского и его коалиции. Он не оставит просто так уничтожение 32 предприятий. Я не мог оставить союзников-братьев безнаказанными, когда они по всей империи плетут свою паутину заговоров против меня, а иногда их планы доходили до грани. Вспомнить хотя бы попытки организации протестов в Казани, в ходе которых должны были пострадать обычные люди. Благо, нам удалось подавить волнение в корне и навести относительный порядок. С другой стороны, ответные действия со стороны коалиции меня мало волнуют, ведь я вижу глобальную картину целиком, смотрю не только вглубь империи, но и за ее пределами. Из окна струились лучи утреннего солнца, и сразу после завтрака я вызвал мастера порталов со своим боевым отрядом, которым сегодня руководил Кутузов. Елисей открыл портал. «Готовы?» – с энтузиазмом спросил я у своих бойцов. «Готовы?» – хором ответили они. «Тогда вперед!» – улыбнулся я и первым прошел в портал. Мы вышли на морском побережье, на греческом острове Крит. Неподалеку находился крупный город, Ираклион, но туда мы не собирались. Наша цель находилась на окраине города, отсюда мы до нее доберемся меньше, чем за полчаса. Меня встретила одна из теней. Девушка стояла в полупоклоне. «Ты хорошо справилась», — похвалил я ее. «Рада служить своему императору», — тонким голоском ответила она. «А она и правда молодец. Смогла проникнуть на этот остров, причем пришлось плыть на лодке по морю. Затем она отправила координатную сферу через тень. Конечно, с первой попытки ничего не получилось, ведь это крайне ненадежный способ доставки. Но с шестого раза, вполне, наш отряд выдвинулся к намеченной цели к портовой части пригорода. Кутузов пошел впереди. Приблизившись к заводу, который стоял на побережье, Святозар воспользовался своей магией. Он поднял высокие волны и направил их прямиком к городу. Поднялась паника. Люди думали, что это цунами, правда, до настоящего бедствия было далеко, хотя на берег выкинуло несколько небольших судов. Мне всего лишь надо было, чтобы вблизи завода не было гражданских, отвлечь всеобщее внимание, и они довольно быстро смылись. Кстати, я очень хорошо усилил Кутузова, и теперь он при желании мог создать и цунами, но только один раз. На этом его энергия закончится. Да и сейчас он был весь напряженный и красный после своего фокуса с волнами. Наш отряд выдвинулся к заводу. Тени быстро ликвидировали охрану и проникли внутрь. Сильных одаренных здесь не было, хотя это было военное производство. Зато здесь было много носителей среднего и слабого таланта, а потому мы справились с полным захватом предприятия чуть больше, чем за час. И то потому, что здание было огромное, и пришлось потратить время, чтобы найти всех тех, кто скрывался внутри. После Елисей открыл в большом зале предприятия портал, и оттуда стали выходить имперские рабочие. Они начали разбирать завод по частям и переносить все оборудование через портал. Ведь я не шутил, когда говорил, что построю новые высокотехнологичные военные предприятия. Сами здания у меня были, но не хватало нужного оборудования, что было самым сложным в этом вопросе, ведь оно в большинстве своем производилось за границей. А если Греция хотела с нами воевать, то я совсем не против. Это достаточно выгодный враг, учитывая, что вся боевая мощь этой страны сосредоточена на море. Греция рассчитывала, что никто до нее не доберется, но ошибалась. Когда рабочие вынесли все возможное оборудование, я оставил на столе управляющего предприятия папку с документами. Они гласили, что королева Греции Ариадна Мигали подарила этот завод Российской империи. Потому если враги начнут обвинять нас в краже, по факту предъявить им моей стране нечего, ведь я просто забрал свой подарок, а это никакими международными законами не запрещено. Кто знает, может, в следующий раз Греция подарит Российской империи один из своих городов или даже целый флот. Глава 13. После успешной операции с заводом, я вернулся в императорский дворец и зашел в свой кабинет. Окно было приоткрыто, и с улицы сюда проникала свежесть холодного вечера. Совсем скоро в столице выпадет снег, но до императорского сада не доберется зима, там на это время ставят специальную артефактную систему, предоставленную нам магами природы еще 400 лет назад. Они позволяют подпитывать растения даже в самую холодную погоду, а вокруг дворца устанавливаются тепловые кристаллы с приходом первого снега, что помогает сохранить температуру внутри положительной. Удобно, когда не надо навешивать на себя теплую одежду чисто ради того, чтобы дойти до автомобиля. Мои мысли прервал стук в дверь. Кутузов вошел и сообщил: «Все оборудование перенесено на ваши заводы, ваше императорское величество». «Отлично. Можешь давать разрешение назначенным начальникам заводов все устанавливать и описывать, чтобы через 3 дня заводы уже начали функционировать. Этого времени им с лихвой хватит, учитывая, что рабочие уже набраны, и большая часть этого времени у них уйдет на знакомство с новым оборудованием». «Принято, ваше императорское величество», – кивнул Кутузов и вышел из кабинета. «Я же открыл свой планшет, на который пришла целая тонна отчетов. Без установки аспекта к запоминанию и анализу информации обычный человек с таким объемом бы не справился. Но я уже не в первый раз сижу на троне, и знаю многие способы облегчить себе жизнь, чтобы по вечерам не пухла голова. С этими навыками вероятность совершить ошибку из-за рассеянности внимания сводится почти к нулю. Однако через 11 минут ко мне постучалась сестра, и я разрешил ей войти. «Брат, тебя можно поздравить с успешным приобретением греческого завода?» — улыбаясь, спросила она. Больше не было на ее лице тех сомнений, что были еще вчера. Все верно, вернул я улыбку. До сих пор не понимаю, как ты действуешь с такой уверенностью там, где стоит 10 раз подумать и все взвесить, и, скорее всего, не рисковать. Но ты делаешь, и все получается. Так она намекала, что сама бы не пошла на подобный риск, ведь Греция сильно разозлится и попробует ответить. Но мне это совсем не страшно. Если тебе кажется, что я недостаточно обдумал это решение, то ты ошибаешься. Каждое мое решение достаточно взвешенное, и я бы с радостью не воевал и не принимал подобных решений, пожал я плечами, а возможно, и вовсе не правил бы Российской империей. Легкое удивление отразилось на лице сестры. Она хотела скрыть свои эмоции, но ее выдали глаза. Но сама ситуация диктует мне правила игры, продолжил я, иначе справляться будет тяжеловато. Так я намекнул, что без сильного императора Российскую империю ждет лишь забвение. Ее постепенно разнесут по кускам соседние страны, а мне совесть не позволяет обречь империю на подобную участь. Я не могу оставить ее жителей на произвол судьбы, не могу позволить разрушить то, что с таким трудом построил во времена своей прошлой жизни. Ты прекрасно справляешься, сестра подошла к столу и улыбнулась. Понятно, что она хотела меня подбодрить. Спасибо, только лишь ответил я. Сестра рассказала мне о некоторых слухах касательно аристократов, которые узнала вчера, а затем отправилась в свои покои. Все-таки время близилось к ночи, а я продолжал работать. Еще несколько человек заходили, чтобы предоставить мне отчеты о произошедшем на фронте. Кто-то принес бумаги на подписание. Также я успел ответить на самые важные из писем аристократов. Последнее время вся почта была завалена их предложениями и вопросами, но среди них попадались и интересные, обычно связанные с передачей разорившихся производств государству. Только к полуночи я вернулся в свои покои, принял холодный душ и отправился в кровать. Император сегодня хорошо постарался, император может с чистой совестью спать. Однако только я положил голову на подушку, на телефон посыпались уведомления. Потом сразу на планшете, и даже на электронных часах. Все устройства в комнате завибрировали, и такое я проигнорировать не мог. Но только я потянулся к телефону, как возле кровати появилась Алина. Она нервно кусала губы, словно не зная, стоит ли мне говорить о произошедшем. «Что-то случилось?» Прямо спросил я. «Да, но я не хотела вас тревожить, господин», призналась она. «Вы уже сутки не спали. Может, вы просто выслушаете и скажете, что нам делать?» Осторожно закончила она.